Издательство «Эксмо». Татьяна Полякова. «Любовь очень зла». «Так больше продолжаться не может», — заявил он. Я закусила губу и уставилась в окно. Улица выглядела вымершей, возле аптеки горел фонарь, дальше переулок тонул в темноте, свет фонаря высвечивал лишь часть тротуара. Ночь стояла безлунная, и звезд тоже не видно. Весь день шел дождь со снегом. Я поежилась, кутаясь в шубу. «Ты озябла?» — спросил Сережа, протягивая ко мне руку. Меня всегда поражало, сколько нежности таится в его жестах, когда он касается меня. Я зажмурилась и произнесла вслух то, о чем думала все это время. «Господи, почему мы не встретились раньше?» «Лили», — он торопливо обнял меня, — «послушай, послушай меня, пожалуйста. Сейчас мы поедем ко мне. Утром ты позвонишь мужу и потребуешь развода, вот и все. Это единственно правильное решение». Я невесело усмехнулась, касаясь ладонью его лица. У него очень красивое лицо. Я смотрела на него, и по моим щекам катились слезы. «Все, едем ко мне», — заявил он. Я перехватила его руку, когда он поворачивал ключ в замке зажигания. «Сережа», — голос мой звучал едва слышно, я сглотнула комок и попросила как можно спокойнее. «Отвези меня домой». «Домой?» — сдвинув брови, спросил он и повторил с горечью. «Домой? Лили, я тебя прошу! Черт возьми, так больше продолжаться не может!» Он перешел на крик, а я вновь отвернулась к окну. «Уже поздно», — сказала я со вздохом. «Боюсь, что Виктор вернулся». «К черту Виктора! Мне плевать, вернулся он или нет. Было бы здорово, загнись он где-нибудь по дороге». Я укоризненно посмотрела на него, а он повторил упрямо. «Да, именно так было бы здорово». Он покачал головой, сжал мою ладонь и сказал, тщательно выговаривая каждое слово. «Я хочу, чтобы ты ушла от него. Сегодня. Сейчас. И я не хочу больше ждать». «Мы уже обсуждали это», — тихо ответила я, кивнув. «Ты знаешь, милый, это невозможно». «Нет, я не знаю. Я не знаю. Никуда этот мерзавец не денется. Рано или поздно ему придется дать тебе развод». «До развода может и не дойти», — заметила я, глядя в Сергея в глаза. «Ты совсем не знаешь моего мужа. А я знаю его слишком хорошо. Виктор способен на многое». «Согласен. Нервы он нам потрепать может. Ну и что? Лично я к этому готов. Он смирится, в конце концов». «Только не Виктор», — вздохнула я. «Он страшный человек. Я говорю это не просто так. Пойми, я развелась бы с ним задолго до встречи с тобой, еще 3 года назад, если б могла. Когда я заговорила с ним об этом впервые, ты не представляешь, как он вел себя. Он точно спятил. Нанял людей следить за мной, не сомневался, что у меня есть любовник. Он был убежден, что именно в этом причина моего нежелания жить с ним. Я знала, что он скверный человек, но даже я не думала, что он способен. Тогда я была одна, и он постепенно успокоился. Даже пытался поговорить со мной, понять причину моего отвращения к нему. Сейчас все будет по-другому. Как только он узнает о тебе... Сережа, дело даже не в том, что я боюсь еще раз пережить этот кошмар, хотя, конечно, боюсь, но каждую минуту думать о том, что с тобой может что-то случиться... Я не договорила, стиснула рот рукой и зажмурилась. Сергей обнял меня за плечи и прижал к груди. «Ты преувеличиваешь», — сказал он укоризненно. «Не убьет же он нас?» Я молчала. Как я могла объяснить ему? Какие слова найти? Я неоднократно пыталась втолковать близким людям, что за человек мой муж. Родителям, друзьям и Сергею, конечно, тоже. И всякий раз видела недоумение в их глазах. Они не понимали. «Послушай», — облизнув губы, начала я, вдруг решившись. «Я не рассказывала, с чего все началось, то есть почему я так ненавижу и боюсь собственного мужа. Я ведь любила его. Я действительно любила его, я...» «Успокойся». Сергей осторожно поцеловал меня, а я достала платок и торопливо вытерла глаза. «Мы с ним познакомились в больнице». Я заканчивала институт, а по вечерам подрабатывала санитаркой. Его привезли в реанимацию после острого сердечного приступа. Мне было жаль его, 40 лет, а врачи сомневались, смогут ли спасти ему жизнь. Потом операция, и он довольно долго пробыл в отделении. Однажды мы разговорились. В общем, обычная история. Он шел на поправку, мы болтали о всяких пустяках, он мне нравился. Потом Виктор выписался, я радовалась за него и даже не предполагала, что мы будем встречаться и дальше. На следующий день он ждал меня возле института. Я чувствовала себя не очень уверенно из-за разницы в возрасте. В больнице я не задумывалась об этом, он казался ужасно беспомощным, и вдруг все стало по-другому. Человек с большими деньгами, большими возможностями. Мне все это было непривычно и, говоря по правде, пугало, но он смог меня убедить, то есть я не знаю, как объяснить. Мне казалось, он страдает. За год до этого у него погибла жена. Я вообразила, что его сердечная болезнь — последствия этой утраты. В общем, я много что успела вообразить и убедила саму себя, что он прекрасный человек, чуткий, добрый, умный, и вышла за него замуж. А через полгода узнала, что у него роман с секретаршей. Она даже собиралась родить, я узнала об этом случайно. Трудно передать, что я тогда чувствовала. Скорее всего, недоумение. Да, наверное. Он любил меня. Он действительно любил меня, и в то же самое время я не могла понять, да и не хотела, наверное, и прямо сказала ему об этом. Конечно, он все отрицал, а через несколько дней эта девушка попала под машину и погибла. Возможно, он смог бы убедить меня в том, что это несчастный случай, если бы накануне я совершенно случайно не подслушала разговор по телефону. Он разделался со своей любовницей, которая через месяц должна была родить ребенка. Его ребенка. Я была в ужасе. Я хотела одного, развестись с ним. Вот тогда мне и пришлось узнать, что за человек мой муж. Кое-какие слухи, точнее намеки, до меня доходили и раньше. Многие считали гибель его первой жены весьма подозрительной. У них был общий бизнес, точнее сказать, руководила всем жена, и Виктор в какой-то момент начал тяготиться этим. А потом она разбилась на машине, как утверждали в нетрезвом виде. Для милиции все было предельно ясно, и никакого расследования не производилось. Только вот одно смущало людей, хорошо знавших погибшую. Спиртным она никогда не злоупотребляла, и уж тем более не садилась за руль, если хоть немного выпила. «Ты хочешь сказать, он убил свою жену?» — хмуро спросил Сергей. «У меня нет доказательств», — пожала я плечами. Жена Виктора погибла, а через полтора года погибла его секретарша. Стоило мне узнать об их связи, понимаешь? Потребовав развода, я переехала к подруге. Ее встретили после работы в переулке, запихнули в машину и увезли за город. Высадили в лесу на какой-то проселочной дороге. Слава богу, обошлось без увечий, просто напугали до смерти, намекнув, что она еще легко отделалась. Я перебралась в гостиницу, не желая рисковать благополучием близких людей. В ту же ночь в номер ворвались двое мужчин. Я даже не успела понять, в чем дело. С меня сорвали одежду, привязали руки и ноги к кровати, заклеили рот скотчем и удалились, оставив на двери табличку «Не беспокоить». Я пролежала так почти сутки. Эти типы появились вновь и освободили меня. Я была в таком состоянии, что даже позвать на помощь не могла. Через час позвонил Виктор и заявил, что мне следует вернуться домой. Сережа прижал меня к себе, целуя мои волосы. «Дорогая, все, что ты рассказала, ужасно. Я понимаю твои страхи, боже мой. Через что тебе пришлось пройти? Но тогда ты была одна. Теперь все будет по-другому, клянусь, я...» «Неужели ты не понял?» — воскликнула я в отчаянии. «Он просто убьет нас или сделает что-нибудь похуже. В последний раз, когда мы ссорились, он поклялся упечь меня в сумасшедший дом. Если честно, я верю его угрозам». «Но что же нам делать?» Я покачала головой. «Лили...» Его руки вновь оказались на моих плечах. «Я люблю тебя, я совершенно не способен жить без тебя, все это сводит меня с ума. Каждый раз, когда ты возвращаешься к этому типу, я готов убить его. Да, черт возьми, я готов убить его, лишь бы мы были вместе». «Сережа, что ты говоришь?» «Я говорю то, что думаю. За 3 месяца мы виделись лишь 11 раз, урывками, никогда не зная, сможем ли встретиться вновь. Я хочу, чтобы ты была моей женой. Тайные встречи, свидания в машине — это все не для меня. Доверься мне. Допустим, твой муж пользуется большим влиянием, но и я, слава богу, человек в городе не последний. Я даже подумать боюсь, что он узнает о тебе. Зажмурившись, перебила его я. Он не успокоится, пока не уничтожит тебя. Допустим. Допустим, все так и есть. Но на свете существуют города помимо этого. Мы уедем, черт с ним, с бизнесом. Начну с нуля на новом месте, лишь бы ты была рядом. Он найдет нас. Лили, Сергей встряхнул меня за плечи. Этот тип тебя загипнотизировал. Без выходных ситуаций не бывает. Я люблю тебя. Ты любишь меня, это главное, слышишь? Мы справимся. Отвези меня домой, попросила я. Лили, отвези меня домой, повторила я. Это какое-то безумие, качая головой с горечью сказал он. Пойми, так не может продолжаться. Я не выдержу, я в самом деле убью этого подонка. Я сжала его пальцы. Может, нам повезет, сказал я грустно. Может, случится что-нибудь и мы. Что случится? Усмехнулся Сергей. У него больное сердце. Надо подождать. О чем ты говоришь? Чего ждать? Очередного приступа? Это грех, я знаю, и вместе с тем единственный выход. И сколько ждать? Год, два, пять. Сережа, пойми ты, это же глупо. Я хочу быть с тобой сегодня, а мне невыносима мысль о том, что наше счастье зависит от какого-то мерзавца. А мне невыносима мысль, что из-за меня твоя жизнь подвергнется опасности. Он ни перед чем не остановится, я прошу тебя. Я тебя умоляю, давай будем осторожны. Если с тобой что-то случится, я не переживу. Я не хочу и не могу жить без тебя, я... Пожалуйста, отвези меня домой, я боюсь опоздать. Сергей молча отвернулся и завел машину. Один темный переулок сменил другой. Сергей нарочно выбрал окольный путь и ехал медленно. Я его понимала, придвинулась ближе, касаясь щекой его плеча, и закрыла глаза, пытаясь представить, что мне действительно не нужно возвращаться. Мы выехали на проспект. Казино, украшенное яркой иллюминацией, мелькнуло справа, поворот, образцовая улица с новыми домами, зеленые лужайки, дорожки, выложенные плитами. «Остановись здесь», — тихо сказала я. Сережа покорно остановил машину, и я быстро открыла дверь и, стараясь не смотреть на него, сказала скороговоркой. «До свидания, я позвоню». Он схватил меня за руку. «Лили, пожалуйста, уезжай», — быстро попросила я. «Вдруг кто-нибудь увидит». Торопливо закрыла дверь и пошла к своему дому, то есть к дому своего мужа. Машина Сергея не тронулась с места. Я все-таки оглянулась. Черный «Мерседес» стоял в нескольких метрах от поворота, свет фонаря не доходил до него. Надеюсь, машину не заметит. Я ускорила шаги, кутаясь в шубу. Было холодно, несмотря на конец марта. Снег уже успел сойти, но ночью морозы были еще по-зимнему суровы. Я прислушивалась, ожидая, когда заработает двигатель, но тишину нарушали лишь мои торопливые шаги. Соседние дома тонули в темноте. За 3 года жизни здесь я лишь несколько раз видела своих соседей. Напротив нашего находился дом сына губернатора. Оттуда иногда слышалась музыка, чей-то смех. Я видела машины за чугунными воротами, но самого хозяина никогда. Говорят, он женат, и у него есть дети. Надеюсь, им счастливо живется за этими стенами. Вот и наш дом. Я невольно замедлила шаги. В окнах 2-го этажа свет. Выходит, я все-таки опоздала. Я беспомощно огляделась, и тут возле соседнего дома заметила чью-то тень. Человек торопливо свернул за угол. Я шагнула к калитке, настороженно вглядываясь в темноту. В доме напротив не светилось ни одно окно. Улица была совершенно пустынна. Мне стоило поторопиться. Но силуэт, мелькнувший на мгновение, показался мне знакомым. Я еще раз взглянула на окна своего дома и прошла мимо калитки, дошла до угла высокой ограды и опять огляделась. В окошке над гаражом горел свет, значит, Виктор приехал недавно. Я вздохнула, вернулась к калитке, но почти тут же пошла обратно, потом немного постояла под фонарем, поискала перчатки, в кармане их не оказалось, так же, как и в сумке, должно быть, я оставила их в машине Сергея. Я еще раз взглянула на светящиеся окна своего дома и, вздохнув, сделала шаг к калитке. Кто-то коснулся моего локтя, я вскрикнула и обернулась. «Не пугайся», — сказал Сергей. «Это я». Я попыталась улыбнуться. «Господи, ты меня напугал! Почему ты не уехал?» «Не знаю. Ты боишься идти домой?» — спросил он. «Вовсе нет. Просто я не тороплюсь туда, вот и все». «Твой муж вернулся, и ты боишься идти домой», — сказал он сурово и взял меня за руку. «Он не тронет меня, если ты это имеешь в виду», — пряча глаза, сказала я. «Я что-нибудь придумаю, лишь бы он не узнал о тебе». «Лили». Пальцы его сжались, причиняя мне боль. «Пожалуйста, не начинай все сначала», — отчаянно попросила я и заспешила к калитке. Сережа остался стоять, сунув руки в карманы пальто. Я оглянулась и робко помахала ему, надеясь, что никто не обратит внимания на его одинокую фигуру. Я открыла входную дверь и вошла в освещенный холл. Откуда-то из коридора возник охранник. Я вздрогнула от неожиданности, потому что целиком была поглощена предстоящей встречей с мужем, а о существовании в доме этого типа как будто забыла, хотя делать этого, разумеется, не стоило. Я сделала шаг и сказала с испугом. «Здравствуйте. Виктор Павлович вернулся?» Могла бы и не спрашивать. «Если охранник в доме, значит, муж здесь». Парень кивнул, глядя на меня без всякого выражения. В доме он жил 2 года, но его голос я слышала от силы 10 раз. Зато присутствие ощущала постоянно. Впрочем, мне он особенно не досаждал, предпочитая находиться вблизи супруга. «Виктор Павлович в гостиной», — тихо сказал он. «Что?» — не поняла я. «В гостиной», — повторил парень. Лицо совершенно отсутствующее, точно у глухонемого. Светлые глаза смотрят, не мигая, он едва заметно склонил голову. В данном жесте был некий намек на почтительность, но утверждать это я бы не стала. Невозможно представить, что за мысли бродят в голове человека с таким выражением лица. У моего мужа довольно большая охрана, но этого парня он почему-то выделяет. Только Данила постоянно живет в доме и везде сопровождает Виктора. Охранник поднял шубу, брошенную мною в кресло, и определил в шкаф, заботливо повесив ее на плечики. В мою сторону он даже не смотрел, но в каждом его движении мне виделась скрытая угроза. Шуба куплена на хозяйские деньги, а хозяйское добро следует беречь. Интересно, с его точки зрения я тоже хозяйское добро? Конечно, как же иначе? Только в отличие от шубы я доставляю беспокойство. Должно быть, он в курсе наших дел, раз живет с нами в одном доме. Я замерла возле телефона и уже в 5-й раз набирала несуществующий номер, делая вид, что не могу дозвониться, из-под тишка продолжая наблюдать за парнем. В общем-то, мне нет до него дела. Просто я изо всех сил оттягиваю встречу с мужем. «Чёрт!» — пробормотала я, бросив трубку. «Что-то с телефоном?» — спросил охранник. «Нет-нет!» — торопливо ответила я. «Не смогла дозвониться, все время занята». Он кивнул, вроде бы соглашаясь. Я была больше не в состоянии видеть эту тупую физиономию. Наверное, я несправедлива к парню. У него довольно приятное лицо, то есть оно могло бы быть приятным, если бы не это отсутствующее выражение. Ничего нет страшнее пустых глаз. Я еще раз оглядела холл, ища предлог ненадолго задержаться здесь, но надобность в этом отпала, потому что в холле появился мой муж. «Ты еще здесь?» — спросил он охранника, игнорируя мое присутствие. «Я как раз собирался уходить», — ответил тот, достал из шкафа куртку, надел ее без видимой спешки, но очень быстро, и шагнул к двери. «До свидания», — сказал он тихо и исчез. Муж из-под лобья разглядывал меня, стоя напротив. «Куда ты отправил его ночью?» — спросила я. «Или это страшный секрет?» «Это не секрет. Я дал ему выходной, чтобы поговорить с тобой». «Да-да, поговорить, черт возьми. Мне стыдно перед собственным охранником, потому что...» «Виктор», — вздохнула я, — «если не возражаешь, я пойду спать. Уже поздно». «Правильно, 1:30. Не самое подходящее время для прогулок, ты не находишь? Разумеется, ты гуляла одна в каком-нибудь парке или просто бродила по улицам». «Вот видишь, ты и так все знаешь», — пожала я плечами, покидая холл. Он бросился за мной и схватил за руку. «Нам надо поговорить». «Я не хочу ни о чем говорить», — покачала я головой. «Нам надо поговорить», — повторил он. «Мы можем говорить только о разводе», — усмехнулась я. «Нет, ты с ума сошла». «Тогда я отправляюсь спать, если ты не возражаешь». Схватив за плечи, он стряхнул меня и прошептал зло. «Нам надо поговорить». Рот его перекосило от ярости, и слова давались ему с трудом. Я отступила на шаг, опустила голову, разглядывая паркет под ногами, и обреченно согласилась. «Хорошо». Он молчал, пока мы поднимались по широкой лестнице в гостиную. По неизвестной мне причине муж предпочитает выяснять отношения здесь. Стеклянная дверь на балкон была распахнута настежь. Я поежилась и сказала укоризненно. «Ты опять курил? Тебе нельзя». «Незачем делать вид, что тебя заботит мое здоровье», — не сдержался он. Я кивнула. «Меня заботит свое». Я закрыла дверь на балкон и встала поближе к камину, наблюдая за огнем. Огонь завораживал, и я на мгновение забыла о присутствии мужа. Он разлил коньяк в рюмке, залпом выпил свою, стиснул лицо ладонями и замер в позе исступленного отчаяния. Судя по предварительной подготовке, разговор грозит затянуться до утра. Я с неохотой отвела взгляд от огня и устроилась в кресле по соседству, терпеливо ожидая, когда немая сцена подойдет к концу. «Где ты была?» — подняв голову, спросил Виктор. Я пожала плечами. «У Жанны?» Возвращалась пешком. «В такой час и в такой холод?» «Я не пуглива, ты знаешь». «У тебя кто-то есть?» Теперь он нервничал так, что кусал губы и не замечал этого. «У тебя есть любовник?» — повторил он резко. «Хочешь кого-нибудь нанять следить за мной?» — усмехнулась я. «Что ж, деньги у тебя есть, отчего бы их и не потратить? Вдруг в этот раз тебе повезет больше и удастся что-нибудь раскопать? Какую-нибудь малость? Например, парень подошел ко мне на улице спросить, который час? Или просто случайный прохожий оказался рядом? На худой конец и это сойдет, правда?» «Прекрати», — сказал он и повысил голос. «Прекрати!» После чего схватился за сердце. Любимый жест. Он довольно долго использовал эту уловку, удачно водя меня за нос. «Ты плохо себя чувствуешь», — сказала я, поднимаясь. «Поговорим завтра». «Нет», — поморщился он, поднял на меня глаза и смотрел не меньше минуты. К его взглядам я давно привыкла и теперь лишь утомленно вздохнула. «У тебя действительно никого нет?» — пробормотал он. «Действительно?» — я отвернулась. «Тогда почему?» — начал он. «Что? Почему?» — усмехнулась я. «Почему ты ведешь себя как...» Он точно споткнулся, закусил губу, затравленно глядя на меня. «Продолжай», — пожала я плечами. Он молчал. Я погладила ручку кресла, перевела взгляд на огонь, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Я слежу за домом, за твоей одеждой, за тем, чтобы ты вовремя принимал лекарства. Я бываю с тобой на приемах, когда это необходимо, а ты раз в месяц посещаешь со мной театр. По-моему, у нас образцовая семья. Разве нет?» Он взмахнул рукой, бутылка полетела на пол, пнул ногой стеклянный столик, тот опрокинулся. А Виктор шагнул ко мне. «Знаешь, кто ты? Ты невероятно жестока. Ты способна свести с ума. Чего ты добиваешься? Хочешь поскорее стать вдовой?» Он вновь схватился за сердце, но это не произвело на меня особого впечатления. «Было бы честнее, скажи ты это прямо. Почему ты вышла за меня? Надеялась, что я скоро подохну, и ты получишь мои деньги? Ты врала, притворялась, и все из-за паршивых денег. А теперь доводишь меня скандалами, надеясь, что так я поскорее отправлюсь в могилу?» Он склонился ко мне. Лицо его пылало, глаза налились кровью. Его трясло, как в ознобе. А я подумала, что человеку с больным сердцем стоило бы поберечь себя. Может, и нет никакой сердечной болезни, и все это очередной фокус. Он продолжал кричать и даже замахнулся. Я оторвала взгляд от своих рук и посмотрела ему в глаза. Он попятился и, захлебываясь словами, выдохнул. «Ничего ты не получишь, ничего! Я перепишу завещание, у тебя не будет ни копейки!» Я поднялась с кресла и направилась к двери. «Я уезжаю к родителям», — сказала я спокойно. «Пожалуйста, займись разводом, все нужные бумаги я подпишу». «Стой!» — рявкнул он, сделав два торопливых шага и схватил меня за плечо. «Убирайся к дьяволу вместе со своими деньгами!» — прошипела я. Виктор опять замахнулся, а я засмеялась. «Хочешь меня ударить?» — спросила я насмешливо. Рука его бессильно опустилась. «Извини», — пробормотал он. «Все это... так больше жить невозможно». «Ты прав», — кивнула я. «Давай разведемся». Он весь как-то сник, на глазах появились слезы. «Я не могу без тебя», — сказал он жалобно. «Понимаешь? Ты хоть что-нибудь понимаешь? Ты любила меня или все дело в моих деньгах? Было бы просто чудно, подавись ты ими однажды». Вздохнула я и попробовала уйти, но он вцепился в мою руку. «Что случилось?» — перешел он на жалобное поскуливание. «Почему мы живем, как чужие люди? Ведь мы любили друг друга». «Сомневаюсь», — усмехнулась я. «В том, что ты любил меня, разумеется. Мне как-то трудно представить, что от большой любви можно спать еще с кем-то». «Лили, замолчи!» Все-таки он смог вывести меня из равновесия, теперь и я кричала. «Тебе надо знать, что случилось? В самом деле, что? Сущая ерунда! Ты просто завел любовницу, которая собиралась родить тебе ребенка. Я, правда, тоже собиралась, но ведь детей много не бывает, когда у мужчины большие деньги, так что ли?» «Лили, я тебе клянусь, все это клевета!» «Разумеется, ребенок не твой, секретарша тоже не твоя, а под машину она кинулась, чтобы испортить тебе настроение». «Ах, нет, конечно, для того, чтобы я, узнав об этом, лишилась ребенка и заодно способности когда-либо иметь его. Чёртова баба, вот она кто, а ты — невинная жертва обмана». «Я клянусь тебе, прекрати!» — крикнула я. «Прошло 3 года». Больно сжимая мои пальцы, заговорил он. «Неужели ты никогда меня не простишь?» «Не знаю», — честно ответила я и попыталась вырвать руку, но он крепко держал ее. «Лили, послушай, еще не все потеряно. Есть отличные клиники, я узнавал. Почему ты отказываешься от помощи? Ведь за эти 3 года... Я так люблю тебя. Я все для тебя сделаю. Поедем за границу, вот увидишь». Он обнял меня, я попыталась отстраниться и зажмурилась, почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. «Мне никто не поможет», — прошептала я. «Никто. Я не хочу жить. Не хочу. Как ты мог? Ты... Я так любила тебя, и ничего, ничего не осталось. Как ты мог?» Очередная истерика была не за горами. Просто удивительно, во что вроде бы разумные люди способны превратить свою жизнь. «Лили, милая, послушай». Он опустился передо мной на колени. Это его излюбленная поза. «Я люблю тебя. Я все для тебя сделаю. Пожалуйста, Лили». «Нам надо развестись». «Нет!» — испуганно вскрикнул он. Вышло это почему-то комично. «Мы попытаемся. Вот увидишь, все будет хорошо». «Мы уже пытались. 100 раз. Ты обещал быть терпеливым. И я старалась забыть, честно, старалась. Только ничего не получается. Ничего. Все бессмысленно. А теперь еще и деньги. Ты помешался на них, без конца упрекаешь меня». «Мне не нужны твои деньги, я хочу вернуться к своим родителям!» «Прости меня, прости, я сам не знаю, что говорю. Я с ума схожу от страха, что потеряю тебя. Лилечка, ты же знаешь, мне недолго осталось». В этом месте он, как всегда, зарыдал. За 3 года я видела этот номер 50 раз. «Потерпи, а потом я избавлю тебя от своего присутствия, и ты устроишь свою судьбу, как захочешь. Я не буду мешать, я только надеюсь, что оставшееся мне время...» Он не мог говорить, уткнулся в мой подол и громко всхлипнул. А у меня вновь возникло чувство, что меня водят за нос. Я вздохнула, рука невольно потянулась к его голове. Я гладила его волосы и думала, что он в очередной раз меня облапошил. Наконец Виктор поднялся с колен и заключил меня в объятия. «Я хочу, чтобы ты в самом деле переписал завещание», — сказала я, когда он немного успокоился. «Твои обвинения действуют мне на нервы». «Ты с ума сошла?» — нахмурился он. «Кому я должен оставить деньги, как нелюбимой жене?» Он деловито поставил столик на место, достал непочатую бутылку коньяка, 2 рюмки. Нет, не похоже, что его здоровью что-то угрожает. «Оставь все любимым братьям», — он скривился. «Ну уж нет. Хочешь кофе?» «Тебе нельзя кофе», — устало напомнила я, вновь устраиваясь в кресле. «Ерунда!» — отмахнулся он и прошел в кухню, откуда вернулся с подносом, на котором стояли две чашки кофе, апельсиновый сок и печенье в вазочке. «Печенье. Мое любимое». «Пить кофе в час ночи?» — покачала я головой. «Завтра отоспимся, у меня выходной», — сообщил он весело, затем лицо его посерьезнело. «У тебя в самом деле никого нет». Его настойчивость меня беспокоила. Обычно ему хватало единичного ответа, но это было раньше, когда я не знала Сережу, и при всем своем рвении Виктор не мог отыскать повода для ревности. Неужели теперь что-то пронюхал? «Пожалуйста, не начинай все сначала», — попросила я. «Да, да, конечно». Он выпил коньяк, запил его кофе и прошел к камину. Только тут я обратила внимание на конверт, который лежал на каминной полке. Виктор повертел его в руках и протянул мне с видом фокусника. «Тут фотография. Не хочешь взглянуть?» «Нет», — покачал я головой. «Почему?» «Я не интересуюсь фотографиями». «И все же», — с улыбкой змея-искусителя заявил он, «я бы хотел, чтобы ты взглянула на это». Я открыла конверт и вытряхнула фотографию себе на колени. Сердце мучительно сжалось, так и есть. Я и Сергей. Мы сидим за столиком, кажется, в теннисном клубе. Спокойно, все не так уж и скверно. Разумеется, если у этого мерзавца нет еще фотографий. «И что?» — спросила я, поднимая глаза. Муж застыл напротив в позе напряженного ожидания. «Кто этот молодой человек?» «Понятия не имею. Мы не знакомились. Должно быть, он член клуба или чей-то приятель. Мы случайно оказались за одним столом». «Ты уверена?» — с издевкой спросил муж. «Надо поклясться на Библии». «У тебя руки дрожат. Слышишь, милая, у тебя дрожат руки». «Так это твой любовник. Из-за него ты хочешь развестись со мной. Отвечай, ну!» Он стряхнул меня за плечи, но я сбросила его руки. «Убирайся к дьяволу! Ты просто психопат! Тебе очень хочется застать меня с кем-нибудь в постели? Чертов извращенец! Я доставлю тебе это удовольствие!» «Я все вытрясу из этого типа», — перешел муженек на зловещий шепот. «И если окажется, ты очень пожалеешь. Я твоего щенка...» «Замолчи!» — вскакивая, заорала я. «Замолчи! Что ты болтаешь? Ты спятил!» Он сделал шаг ко мне, а я сама не помню, как толкнула его. Он налетел на столик, не удержался на ногах и упал, ударившись головой об угол камина. Глухо простонал и, кажется, потерял сознание. Я бросилась к нему и испуганно вскрикнула, заметив кровь на облицовке камина. «Виктор!» — позвала я, опустившись перед ним на колени. «Виктор, ради бога!» Он схватил меня за руку, а я опять вскрикнула, на этот раз от боли. «Если ты с ним спишь, я его убью», — заявил он, а я попятилась. «Ты сумасшедший! Ты... ненавижу тебя!» Я бросилась вон из комнаты, с трудом соображая, что делаю, споткнулась на лестнице и едва не упала, схватила шубу, выбежала на улицу и, только оказавшись за воротами, понемногу пришла в себя и направилась к перекрестку. Бродить ночью по улицам, да еще в такой холод, чистое безумие. Я с тоской посмотрела на окна своего дома. Возвращаться мгновенно расхотелось. На камине была кровь. Что, если Виктор... Чепуха, судя по всему, этот мерзавец прекрасно себя чувствовал. Я поёжилась, плотнее запахнула шубу и направилась в сторону реки. Немного постояла на мосту, опершись на перила. Ни машин, ни прохожих. Я хотела позвонить Сереже, но тут же отбросила эту мысль. Еще одного выяснения отношений я не переживу. Было ветрено, стоять на мосту вскоре сделалось невозможно, и я, смирившись, побрела к дому. Чем ближе я к нему подходила, тем медленнее передвигала ноги. Что, если уехать к родителям? Первый автобус в 6:20, до этого времени можно посидеть на вокзале, там тепло. Завтра к вечеру туда явится Виктор, и все вернется на круги своя. А до этого момента мне предстоят ненужные объяснения с мамой, укоризненные взгляды отчима. Я вздохнула и решительно зашагала к калитке. Дверь в дом оказалась не заперта, это меня удивило. Впрочем, возможно, я сама забыла ее закрыть, а Виктор не удосужился проверить. Я вошла в холл, сняла шубу, все время прислушиваясь. В доме стояла тишина. Ни шагов, ни шороха, вообще ни звука. С большой неохотой я поднялась на второй этаж. Свет горел только в гостиной. Дверь была слегка приоткрыта. Заглянув в гостиную, мужа я там не обнаружила и прошла к себе. Разделась, набросила халат, все еще прислушиваясь. За стеной в спальне мужа тишина. Я вышла в коридор и громко позвала. «Виктор?» Он не ответил. Я направилась в ванную, но в последний момент передумала и спустилась в гараж. Машина Виктора стояла там. Что за чертовщина? Если он в доме, почему не отвечает? Поднимаясь по лестнице, я позвала еще раз. «Виктор!» И вновь не услышала ответ. Боже, как мне надоели его фокусы. Я опять заглянула в гостиную, а она, вне всякого сомнения, была пуста. Чертыхаясь, я пошла к себе, чувствуя странное беспокойство, и вдруг подумала, что я, скорее всего, одна в этом огромном доме. Охранника Виктор отпустил и сам куда-то испарился, а входная дверь была открыта. Не помню, чтобы муж любил совершать пешие прогулки, особенно в такую ночь. Если машина в гараже, значит, он дома. Я постучала к нему в спальню, не дождавшись ответа, вошла, включила свет. Комната пуста. Не похоже, чтобы он сегодня вообще сюда заглядывал. Беспокойство нарастало. «Виктор, ты дома?» — крикнула я. «Пожалуйста, ответь мне!» В кухне что-то со звоном упало, я бросилась туда, торопливо включила свет. Ваза, до сей поры стоявшая на холодильнике, теперь валялась на полу, разлетевшись вдребезги. Я хотела убрать осколки, но, неизвестно чего испугавшись, выскочила из кухни, забыв выключить свет, и вбежала в свою спальню. С трудом отдышалась и подумала, что самое время выпить валерьянки. Вот тогда-то я и увидела свое платье. Я была убеждена, что убирала его в шкаф, но оно лежало на постели, небрежно брошенное поверх одеяла. «Это нервы», — жалобно сказала я, и тут совершенно отчетливо вспомнила. «Вот я вешаю его на плечики, вот убираю в шкаф». Каким образом оно могло оказаться на постели? Я затравленно огляделась и посоветовала взять себя в руки. «Я помню, что убирала платье в шкаф. Теперь оно лежит на кровати, значит, оставил его здесь Виктор. Одному дьяволу ведомо, зачем это ему понадобилось». Я разозлилась, и страх мгновенно отступил. Взяла платье с намерением убрать его в шкаф и растерянно уставилась на его рукав. Он был забрызган кровью. Я испуганно осмотрела платье. На подоле несколько пятен и еще на плече. «Не может быть! Откуда?» Я скомкала платье, зачем-то прижала его к груди, а потом бросилась в гостиную. Она по-прежнему была пуста, а я с облегчением вздохнула, прошла к камину. Огонь потух. Из углей торчал клочок бумаги. Я потянула за него и обнаружила обгоревшую фотографию, ту самую, что мне показывал Виктор. Крови на мраморе и возле камина не было. Виктор навел в гостиной образцовый порядок, чего за ним никогда не водилось. Тщательно вытер стол, ни рюмок, ни чашек, ни бутылки, даже замыл ковер в том месте, где он разлил коньяк. Не знаю, почему меня это так напугало. Я перевела взгляд на платье, которое все еще держала в руках. Откуда на нем взялась кровь? Может, я порезала руки и не заметила этого? Чепуха. На всякий случай я осмотрела свои руки. Разумеется, никаких кровавых ран. Значит, я испачкалась, когда подошла к Виктору. Тоже глупость. Да, я видела кровь на камине. Должно быть, он ударился довольно сильно, но испачкаться я никак не могла. А чтобы так извозить платье, нескольких капель крови явно недостаточно. Беспокойство все нарастало. По какой-то неведомой причине мне хотелось бежать из гостиной, сломя голову. Тут я обратила внимание на штору, закрывающую дверь на балкон. Она слабо колыхалась, точно дверь была закрыта неплотно. Я подошла и увидела, что дверь в самом деле не заперта. Потянулась к ручке с намерением запереть ее. Но вдруг, повинуясь безотчетному порыву, распахнула дверь настежь. Балкон был ярко освещен горевшим здесь фонарем. Разумеется, я никого не обнаружила. Почему я решила подойти к перилам? Мне совершенно нечего делать на балконе, к тому же было очень холодно, но все же я подошла, а потом посмотрела вниз. На мраморных плитах между цветочными горшками лежал Виктор, нелепо подвернув ноги. Лоб его был залит кровью, глаза смотрели не мигая. Рот открыт, и отсюда мне казалось, что муж улыбается. Я попятилась, хотела закричать, но крика не получилось, лишь какое-то слабое шипение. Я налетела на дверь, беспомощно огляделась, а потом бросилась вниз. Руки Виктора были безжизненными и холодными, как лед. «Виктор!» — позвала я, понимая всю бессмысленность этого. Он был мертв. Он зачем-то вышел на балкон, возможно, курил, поскользнулся и упал. И тут я вспомнила о своем платье. Господи! Оно же все в крови. Если его кто-нибудь увидит... Что же получается? Мы поссорились с мужем, я его толкнула, и он... Я действительно его толкнула, только упал он вовсе не с балкона, а ударился затылком о камин, и когда я уходила, умирать не собирался. Боже мой, боже мой. Я вскочила и побежала в дом, схватила шубу, поднялась в гостиную, платье валялось рядом с креслом. Руки у меня так дрожали, что потребовалось несколько минут на то, чтобы свернуть его и затолкать в пакет. Не помню, как я оказалась на улице, бросилась к калитке, но в последний момент передумала и повернула к гаражу. За домом была еще калитка, выходящая в переулок. Фонарь там не горел, чему я очень порадовалась. Я торопливо зашагала в сторону реки и тут увидела милицейскую машину. Она как раз сворачивала в переулок. Не помня себя, я шарахнулась в сторону, надеясь укрыться в тени соседнего дома, споткнулась и повалилась в кусты, вскрикнув от боли. Машина остановилась в нескольких метрах от меня, из кабины никто не появлялся. Сине-красные блики придавали стене напротив какой-то фантастический вид, а я лежала, зажмурившись, боясь, что потеряю сознание. «Что им здесь надо?» — с отчаянием думала я и тут вспомнила о платье. Если меня заметят, как я объясню, что делаю в кустах с окровавленным платьем в пакете, в то время как мой муж лежит под балконом собственного дома с пробитой головой? Стараясь не шуметь, я на четвереньках пятилась к стене, моля Бога, чтобы меня не увидели, и вскоре достигла каменной ограды. Рядом с ней стояли два мусорных контейнера. Не раздумывая, я забросила пакет в один из них и, согнувшись, побежала вдоль стены, через минуту оказавшись во дворе какого-то дома. В окне возле двери первого подъезда горел свет. Я испуганно попятилась. Не помня себя от страха, бросилась через двор и вскоре стояла на проспекте. Здесь горели фонари, но было также безлюдно. Я укрылась под козырьком какого-то здания, прячась за выступом от ветра, вспомнила о сотовом в кармане шубы и торопливо набрала номер Сергея. «Да?» — сонно ответил он после четвертого гудка. «Серёжа, ради бога!» — закричала я испуганно, а потом заговорила тише, изо всех сил пытаясь успокоиться. «Лили?» — теперь его голос звучал настороженно. «Что случилось?» «Виктор погиб! Упал с балкона! Я не знаю, что делать!» «Упал с балкона? Как упал? То есть где ты? Ты вызвала милицию?» «Серёжа, что-то происходит!» Чувствуя, как меня захлестывает паника, шептала я. «Прости, что я звоню, мне некому больше обратиться». «Ты с ума сошла? Что ты говоришь? Какие извинения?» «Скажи, где ты? Я сейчас же приеду». «Ты дома? Вызови милицию». «Нет, я сам вызову». «Сергей!» — крикнула я. «Не надо милиции, то есть... Пожалуйста, приезжай, я на проспекте буду ждать возле старой аптеки». Я закончила разговор, кое-как смогла отдышаться и направилась к аптеке. Я шла, прикидывая, сколько Сергею потребуется времени, чтобы приехать. Если он поспешит, хватит и 15 минут. Когда я подошла к аптеке, Мерседес Сергея уже был там. Дверь распахнулась, и он вышел мне навстречу. Пальто расстегнуто, под ним костюм, рубашка и галстук. Впрочем, в тот момент мне было не до этого. «Лили!» — он схватил меня за плечи и прижал к груди. Затем отстранился и заглянул в глаза. «Что случилось?» Этот вопрос мне показался невероятно глупым. «Я ведь сказала...» «Извини», — испуганно прошептал он. «Я хотел спросить, пожалуйста, объясни, что происходит». «Не знаю», — честно ответила я и заревела. Он стал меня целовать, пятясь к машине, затем устроил на переднем сиденье и сел рядом. «Успокойся», — попросил он, — «и расскажи мне, что случилось». Я вытерла глаза платком, вздохнула и попыталась взять себя в руки. Время шло, мне надо было принять решение, а между тем, пребывая в состоянии панического ужаса, я сейчас не способна была соображать. От этой мысли мне сделалось нехорошо. Виктор все еще лежит под нашим балконом, и если я... В конце концов, я смогла вымолвить несколько слов. Когда я вернулась, он был дома. Муж? Нелепость вопроса вновь разозлила меня. Разумеется. Он узнал о тебе. Показал фотографию. Мы в теннисном клубе. Я сказала, что мы случайно оказались за одним столом. Он не поверил. Хотел ударить меня, я толкнула его, и он упал. Ударился головой об угол камина. Я испугалась и убежала. Он сильно ударился? Нет, не думаю. Правда, когда я подошла к нему, то увидела кровь. Ты подошла к нему? Да, я испугалась, когда он упал. Ты сказала, что убежала. Это потом. Сначала я подошла к нему. Он был жив? Помедлив спросил Сергей. Конечно, мы разговаривали. Потом я ушла из дома, не могла больше там находиться. А когда вернулась... Я сглотнула, дернулась и сжала пальцы Сергея. «Что?» «Я нашла его под балконом». «Значит, он упал с балкона?» спросил Сергей с облегчением. «Не знаю. То есть, конечно, он упал с балкона, только...» «Лили, пожалуйста, что значит «только»?» «Мое платье, оно все в крови». «Этого не могло быть, этого не могло быть!» в ужасе повторяла я. «Успокойся, какое платье?» «То самое платье, в котором я была сегодня», — пробормотала я. Сергей оглядел меня и кивнул. Шуба была распахнута, и он, конечно, заметил, что я в халате. «И это платье в крови?» Вопрос вызвал у меня настоящее бешенство. «Он не понимает, он ничего не понимает», — в отчаянии думала я. Если честно, я сама мало что понимала, но одно было ясно. Происходит что-то чудовищное. «Прости, что задаю эти вопросы», — торопливо сказал Сергей, коснулся ладонью моей щеки, а потом обрывисто обнял меня. Он весь дрожал, и глаза были испуганные. Мне стало стыдно, что я могла злиться на него. Сергей — единственный близкий мне человек, единственный, кто готов помочь. Я должна собраться с силами и все рассказать, и как можно скорее. Время идет, и оно работает против меня. Сережа, я его толкнула, и он ударился об угол камина. Я видела кровь. Но мой муж был жив, и я не могла испачкать платье, потому что крови было совсем немного. Дорогая, успокойся. Я не понимаю, при чем здесь платье. Когда я вернулась, в доме было тихо, и сначала я решила, что Виктор уехал. Поднялась к себе, переоделась. Я точно помню, что убрала платье в шкаф. Потом я спустилась в гараж, увидела, что машина мужа на месте, и удивилась. Я звала его, но он не ответил. Я вернулась к себе, платье валялось на кровати, выпачканное кровью. Я перепугалась и бросилась искать Виктора. Он лежал под балконом. «Сережа, я ничего не понимаю!» «Успокойся, прошу тебя. Это платье, где оно?» Я выбросила его. «Выбросила?» «Да, я испугалась, там в переулке стояла милицейская машина. Сережа, они решат, что это я его убила». «Господи, Лили, что за глупость? Ты убила своего мужа? Он ведь упал с балкона, ты ведь сказала, что он лежит внизу». «Да, но мое платье! Как это могло произойти?» «Послушай меня, когда ты обнаружила мужа? Сколько времени прошло с тех пор?» «Не знаю, минут 20, наверное». «Что делать, Сережа?» «Вернуться в дом, вызвать милицию». «Но...» «Успокойся, дорогая, ты вызовешь милицию, расскажешь им, как все было. Вы поссорились, и ты ушла из дома». «Куда ты отправилась?» «Я просто гуляла». «Где?» «Шла по улице, потом постояла на мосту». «Стояла на мосту?» Вроде бы не поверил Сергей. Сердце мое мучительно сжалось. «Да», — тихо ответила я. «Но почему ты не позвонила мне?» «Я не хотела тебя впутывать». «Что?» «Сережа, я не убивала его!» — крикнула я в отчаянии. «О, Господи, дорогая, конечно, нет. Мне это даже в голову не пришло». Он улыбнулся, поспешно отвел взгляд, а я поняла, в какой оказалась ловушке. Если даже Сергей сомневается в моих словах, то что говорить о милиции? Мне сделалось нехорошо. Я открыла дверь и выскочила на улицу. Он бросился за мной. «Куда ты?» — крикнул Сергей испуганно. Я махнула рукой, но уйти далеко не смогла. Привалилась к стене дома, изо всех сил стараясь удержаться на ногах. «Пожалуйста, подожди в машине», — жалобно попросила я, но Сергей бросился за мной. «Тебе необходим врач, ты очень бледная», — сказал он. «Ненужные слова, ненужное сочувствие. а время идет. «Сергей!» — крикнула я. «Я не могла испачкать платье кровью, ты понимаешь?» «Конечно». «Нет, ты не понимаешь. Кто-то нарочно подставляет меня. Кто-то убрал посуду, вычистил ковер и испачкал мое платье. Все для того, чтобы в милиции решили...» «Подожди, ведь ты переоделась уже после возвращения, так?» «Да». «Выходит, платье могли испачкать лишь в тот момент, когда ты находилась в гараже?» «Конечно». «Значит, кто-то в это время был в доме?» «Когда я вернулась, дверь была открыта». «Убийца был в доме и теперь подставляет тебя?» «Вот именно». «Мы разберемся с этим, дорогая. В любом случае, надо звонить в милицию. Будет гораздо хуже, если о трупе им сообщит кто-то другой». «Куда ты выбросила платье?» «В мусорный контейнер в переулке». «Поехали туда. Платье нужно уничтожить. Если его найдут, это создаст лишние сложности».